почти все остальные перейдут в сферу обслуживания. Но и там, как мы уже говорили, человеку не выдержать конкуренции с машиной. Неизбежен следующий шаг, который весьма красочно и описывает Вонегут. Во всей сфере общественного производства, включая сюда и сферу обслуживания, остается лишь кучка технократов и обслуживающий их персонал. В общей сложности, наверное, всего лишь несколько процентов взрослого населения, включая сюда педагогов в традиционных учебных заведениях, полицейских и других чиновников государственного аппарата, надзирателей разного ранга и прочих. Остальные, составляющие в совокупности подавляющее большинство, может быть, даже 0,9% населения страны, оказываются лишними. Перед ними остаются только два пути. Либо армия, точнее жандармерия, для того, чтобы сохранять власть имущих, держа в страхе себе подобных. Либо трудовая армия, призванная занять массу безработных видимостью общественно полезного труда, который гораздо эффективнее мог бы быть выполнен машинами. В самом деле, куда еще в условиях капитализма прикажете девать эти 0,9%? Направить их на освоение необитаемых пространств, о которых говорилось выше? Зачем? При существующем общественном строе это было бы даже опасно. Для него гораздо логичнее разместить за рубежом военные базы и гарнизоны, чтобы свирепо подавлять всякую попытку выступления против мирового жандарма. Так делается теперь, и так, видимо, будет продолжаться впредь, пока на Земле существует империализм и империалистические державы. Направить миллионы людей на развитие народного образования, здравоохранения, культуры. Зачем? Распространение высшего образования и высокая культура сделали бы только еще более неустойчивым и без того шаткое господство технократов. Гораздо логичнее ограничить народные массы начальным образованием, чтобы потом легче было оболванивать их официальной пропагандой, армейской муштрой, религиозным дурманом. А объяснение такой системе нетрудно придумать. Разные способности отбираются наиболее достойные. Как отобрать достойных? С помощью машин? Да разве способна самая что ни на есть совершенная машина тягаться с человеком, когда затрагиваются классовые, сословные, кастовые интересы? И мы видим в романе, как машины отбирают для восполнения замкнутой касты технократов сынков и родственников наиболее влиятельных боссов. Сквозь машинные рогатки без труда пробираются даже такие ничтожества, как Шеффорд и Берингер. При всей сложной системе аттестации карьера каждого Пола Протеуса обеспечена заранее только на том основании, что он сын, скажем, Джона Протеуса-старшего, первого национального директора промышленности, коммерции, коммуникаций, продовольственных товаров и ресурсов. Наконец, сократить рабочий день настолько, чтобы доступ к управлению машинами, к работе, получило, возможно, большее число желающих работать и способных работать. В сложившихся условиях это дало бы очень немного. Но даже это немногое оказалось бы в резком противоречии с интересами класса технократов, размывая их замкнутую касту. Таким образом, любая попытка изменить статус-кво разбивается о непреодолимую преграду, а классовые интересы господствующей верхушки. Так было во всех классовых обществах, с тех пор, как свет стоит. Так будет впредь, пока на Земле останутся классы, какое бы название для этих классов ни придумали. Неправда, что людей в «Утопии 14» выбросили за борт жизни машины. Это сделали не машины, а интересы господствующего класса. Может быть, это чисто субъективное впечатление, но одна из особенностей романа Воннегута — почти полное отсутствие в нем, на мой взгляд, не только положительных героев, но и вообще персонажей, вызывающих хоть какое-нибудь сочувствие читателя. Подавляющее большинство действующих лиц, от главных героев и до последнего клиента питейного заведения в усадьбе, отнюдь не принадлежит, выражаясь предельно сдержанно, к лучшим представителям человечества и вызывает, за исключением, пожалуй, самого Пола Протеуса, преимущественно брезгливые чувства. Уж не знаю, входило ли это в намерение автора или просто так получилось.